Сол Беллоу. Планета мистера Замлера. Роман. Перевод с английского Марии Николенко. Серия «20 век, 21 век. The Best». Москва. Издательство АСТ. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Мастер короткой фразы и крупной формы. Таков Сол Беллоу, которого неоднократно называли самым значительным англоязычным писателем второй половины 20 века. Его талант отмечен высшей литературной наградой США, Пулитцеровской премией и высшей литературной премией мира Нобелевской. В журнале Vanity Fair справедливо написали: «Беллоу – наиболее выдающийся американский прозаик наряду с Фолкнером». В прошлом Артура Замлера было многое. Ужасы Холокоста, партизанский отряд, удивительное воссоединение со спасенной католическими монахинями дочерью, эмиграция в США, а теперь он просто благообразный старик, который живет на Манхэттене и скрашивает свой досуг чтением философских книг и размышляет о переселении землян на другие планеты. Однако в это размеренно спокойное существование снова и снова врывается стремительный и буйный Нью-Йорк конца 60-х с его бунтующим студенчеством и уличным криминалом, подпольными абортами, бойкими папарацци, актуальными художниками, свободной любовью и прочим шумным трагикомическим карнавалом людских страстей.